Глава 150. Несмотря на то, что откуда-то издалека продолжал доноситься раскатистый рев кита, Артпа был совершенно не напуган. Более того, он принялся достаточно бодро объяснять. Процесс создания заклинаний очень запутанный и сложный. Более того, великая магия нуждается в силе природы, которая концентрируется в течение бесконечного количества лет. Она должна быть обработана до такой степени, чтобы принять запись и ману самого заклинателя. Это стандартное требование. В процессе создания великого заклинания потребовались записи всех людей и живых организмов в регионе. Это был процесс куда более сложный, чем видоизменение заклинания. «Значит, и в более опасной и суровой природной среде великие заклинания легче создавать?» «Да, именно так. Более того, великая магия здешних руин является самой сильной среди... В общем, насколько мне известно, это самое сильное заклинание. Это место было создано естественным путем, но в то же время неестественным. Оно было искусственным, но в то же время неискусственным. Оно обладало трансцендентной записью, поскольку было расположено на границе мира людей и мира демонов. Здесь часто возникали подводные землетрясения, а подводная вулканическая активность и вовсе была закономерностью. И под влиянием этих уникальных условий родились поистине опасные монстры, следом за которыми последовали и сверхъестественные руины. Данные руины были олицетворением всех здешних обитателей. «И как, черт побери, кому-то удалось найти это место?» «Его никто и не находил. Оно оставалось скрытым до тех пор, пока сюда не пришли мы». «Это правда?» – пробормотал Элрик, в то время как Майтл горделиво задрала голову и произнесла. «Разве наш Артпа не удивительный?» «Да, Артпа удивительный. Только почему хвастается этим не он, а ты, Майтл? В любом случае, кажется, теперь мы в пасти огромного кита», – вжав голову, пробормотала Вадинетта. Тем не менее, окружающее пространство и вовсе было внутренностями живого организма. Стены были сделаны из твердой, отштукатуренной стены, а на потолке сияли слабые кристаллики маны. Именно это и испугало Вадинетту. «Это китовая пасть, нечто вроде пространственного кармана?» «Верно. Мы выполнили все условия, необходимые для посещения данных руин, а потому едой точно не станем». «Можешь не беспокоиться», — ответил Артпе, поскольку было хорошо известно, что скрывается в глубине Зестбарских руин. Это было заклинание. Тем не менее, у него не было ни способностей, ни права войти внутрь данных руин. Именно поэтому в своей прошлой жизни Артпе послушно сообщил о данной находке королю демонов. На тот момент король демонов был уже силен, но после изучения этого заклинания он стал еще сильнее. Конечно, Артпе так и не довелось увидеть, как король демона воспользуется данным заклинанием. В мире людей не было никого, кто мог бы остановить его действия, включая героя. Единственный, кто мог отменить его, была Регина, однако она погибла, сражаясь с Этной. «Артпе, ты такой мрачный». «Да так, ничего». Регина была права, ведь его прошлая жизнь и вправду была настоящим мраком. «Но теперь все по-другому», — понял герой, после чего поднял свою голову и обратился к остальным. «Всем готовиться к бою. Как я уже и говорил, каждый монстр, который появляется в этих руинах, является монстром босс-класса. Будьте начеку. Сиена идет впереди. Элрик прикрывает нас с тыла». «Есть». «Хорошо». Экипировка Майтл ничем не уступала снаряжению Сиены, однако Майтл не подходила для отражения вражеских атак. Куда лучше было использовать героиню для атак слабых мест противников. Итак, выслушав указания Артпе, члены группы заняли свои места, а вскоре герой наконец-то увидел их. «Они приближаются», — проговорил Артпе, и уже в следующее мгновение в воздухе материализовалось нечто небольшое, мерцающее и похожее на огонек. «Дух?» — заморгав, спросила Регина. «Да, эти существа, рожденные в местах, богатых на чистую ману. По сути, это прообраз настоящих духов. Если их воля слаба, они не смогут существенно повлиять на материальный мир. Тем не менее, это не обычный дух, а дух 320 уровня. — пояснил герой, как вдруг дух что-то сказал. Вернее, это выглядело так, будто он что-то сказал, а уже в следующее мгновение Сиена интуитивно подняла свой щит и... Дух врезался прямиком в ее щит со скоростью, ничем не уступающей телепорту Артпе. Более того, мощь его атаки была выше, чем у разъяренной Мэттел. «Ух!» — выдохнула Сиена, приняв на себя поистине ужасающий удар. Впрочем, после этого она даже с места не сдвинулась, а потому Артпе коротко похвалил ее и начал раздавать команды. «Вадинетта, благословение!» «Физически его не повредить! Регина, уменьши его скорость!» «Именем Зимней Королевы приказываю, замедли этого странника, о Вечная Вьюга!» Но вот как только Вадинетта и Регина начали активировать свои заклинания, дух тут же почувствовал концентрирующуюся ману, а потому активировал свою магическую энергию, чтобы отменить магию. Тем не менее, Артпа был уже готов к этому, и его струны маны тут же вступили в бой с энергией духа. Более того, он попытался связать его тело, из-за чего дух поспешно отступил. Тем не менее, к тому моменту Вадинетта и Регина уже закончили активацию своей магии. Благословение, наложенное на Сиену, укрепило ее тело, в то время как ослабляющее заклинание Регины окутало духа морозом, также созданным из чистой маны. И вот когда существо вновь атаковало непрошенных гостей, скорость его передвижения была существенно ниже. «Майтел!» Услышав голос Артпе, Майтел выстрелила вперед, как пуля, после чего вонзила свой полуторный меч в тело духа и взорвала его ману. Такой атаки дух попросту не выдержал и, разразившись нечеловеческим криком, отправился в полет. «Он здесь не один. Всем сохранять бдительность!» объявил герой, окружив группу тысячами, нет, десятками тысяч струн маны. Вдоль коридора начали появляться новые духи, каждый из которых издал какой-то неразборчивый крик и метнулся вперед, движимый желанием отомстить за своего собрата. Тем не менее, они не могли пробиться сквозь плотную стену, сотканную из струн маны. Ну а те, кому это удалось, тотчас были остановлены Сиеной и Элриком. «Вадинетта, нужно повторное благословение!» «Ох, Артпе, ты слишком крут, когда командуешь нами!» «Да о чем ты сейчас вообще думаешь, дуреха?» К счастью, хотя бы Майтел продолжала делать то, что от нее требовалось. Она собирала в своем клинке столько маны, сколько тот был способен выдержать, а затем пронзала духов, увязших в струнах маны. Уровень этих существ был настолько высоким, что их невозможно было убить всего одним ударом. Но, по крайней мере, успешная атака могла хотя бы ненадолго вывести их из строя. «Регина!» «Яви свое величие, о Зимняя Королева!» Тут же откликнулась волшебница, намереваясь добить ошеломленных духов. Она вызвала несколько ледяных кристаллов, больше напоминающих собой копья, и моментально отправила их прямиком в тела здешних обитателей. А затем Элрик внезапно получил новый уровень, хоть группа и убила всего парочку духов. Постепенно продолжали получать опыт и другие члены группы. Конечно, темпы их роста были не такими впечатляющими, как у Элрика. Однако после достижения 300 уровня они должны были радоваться и этому. Духи представляли собой бестелесные создания, созданные из чистой маны. Конечно, сила, которой они обладали, отличалась в зависимости от того, где они родились. Итак, поскольку конкретно эти духи родились в руинах, каждого из них можно было отнести к монстрам высшего класса. Впрочем, есть гораздо более страшные духи, чем эти безобидные светлячки. Если вы заглянете в гору за замком короля демонов... «Артпе, пожалуйста, не надо нам рассказывать всякие ужасы!» Угрюмо пробормотал Элрик, поднимая свой щит. Духи двигались слишком быстро, а потому ему пришлось отказаться от проведения контратак. Его работа состояла в том, чтобы защищать Артпе, Регину и Вадинетту. И вот пока он блокировал неприятельские атаки, Артпе использовал струны маны, чтобы обездвижить духов, в то время как Майтел и Регина убивали их. Другими словами, это была отлично слаженная командная работа, которую они так хотели испытать в бездне. «Их число продолжает расти. Такое чувство, будто их что-то плодит». Все гораздо проще. Данные руины образовались очень и очень давно. При этом мы первые посетители, которые в них вошли. Как думаешь, сколько избыточной маны накопилось здесь за эти годы?» Задал риторический вопрос Артпе, в то время как Майтл восторженно закричала. «О, они словно настоящие светлячки!» Светлячки были разгневаны тем фактом, что Майтл убивала их сородичей, а потому бросились прямо к ней, наплевав на всю осторожность. В результате этого их атака была отражена, вовремя подоспевшей Сиеной. А уже мгновение спустя их тела погрязли в бесчисленных струнах маны. И вот когда было убито несколько сотен подобных существ, на поле битвы произошли изменения. Частота появления духов осталась той же, однако монстры начали действовать несколько иначе. Лишь немногие из них сразу начинали атаковать группу героя, явно намереваясь не дать им передохнуть, в то время как все остальные начали собираться вместе. «Ах, эти маленькие подонки во что-то объединяются!» «Кажется, у нас появляется проблема. Нужно остановить их, пока они не завершили слияние». Поскольку духи были рождены в одном и том же месте, они могли быть поглощены духом с более сильным самосознанием, передавая тем самым ему свою магическую энергию и запись. Так пара дюжин объединенных духов получала возможность использовать настолько мощные заклинания, о которых в мире людей даже не слышали. С другой стороны, их здоровье и защита оставались такими же, как у обычных духов. Другими словами, товарищам требовалось всего лишь атаковать их прежде, чем те могли использовать свою собственную атаку. И когда Майтл это поняла, она использовала ускорение, чтобы немедленно вонзить свой меч в тело одного из таких духов. Затем героиня активировала кое-какой навык, в результате чего произошел большой взрыв, и дух погиб прежде, чем успел что-либо сделать. В ответ на нее попробовала напасть несколько других духов. Однако Майтл вновь воспользовалась ускорением, чтобы воссоединиться со своей группой. Духи ринулись вслед за ней, однако на их пути вырос щит Сиены, от которого монстры отскочили, словно палочки от барабана. «Давай, Сиена, держись, ты молодцом!» — воскликнул Артпе, наблюдая за тем, как погиб очередной дух. Как только это происходило, в окружающее пространство выплескивалось огромное количество маны. Если бы только они могли использовать ее, им не пришлось бы подвергаться риску утраты всей магической энергии. И вот спустя достаточно длинное время все духи в этом регионе были уничтожены. После первой попытки духи попытались слиться воедино еще два раза, но Майтл довольно быстро сумела о них позаботиться. «Ох, что за нелепое подземелье!» – пробормотал Элрик. Когда он спустился в подземный мир, ему пришлось столкнуться с по-настоящему суровыми противниками в лице теней грешника, и Элрик очень гордился тем фактом, что сумел им противостоять. Тем не менее, никогда прежде он не видел монстров 320 уровня. «Артпе, эти монстры продолжают появляться по мере нашего продвижения вперед?» «Верно, Майтл. В данных руинах хранилось заклинание, имеющее дело с чистой разрушительной энергией. Итак, монстры, которые охраняли руины, также пребывали в форме энергии. Другими словами, те существа, которые ждали их дальше, мало чем отличались от нынешних духов-светлячков. «Братик, а насколько эти руины длинные?» — поинтересовалась Сиена, глядя во тьму бесконечного коридора. «Это очень хороший вопрос», — с широкой улыбкой на лице ответил герой. «Ах, понятно». «А? Но я ведь еще не ответил тебе. Ладно, давай поторопимся и поскорее найдем эту проклятую магическую книгу». «Хорошо». Это было их последнее подземелье перед миром демонов. Однако самое страшное, ребят, ждало еще впереди.